Глава 32. Первое лицо, встретившее Анну дома, был сын. Он выскочил к ней по лестнице, несмотря на крик гувернантки, и с отчаянным восторгом кричал: «Мама! Мама!» Добежав до нее, он повис ей на шее. «Я говорил вам, что мама!» — кричал он гувернантке. «Я знал!» И сын, так же, как и муж, произвел в Анне чувство, похожее на разочарование. Она воображала его лучше, чем он был в действительности. Она была должна опуститься до действительности, чтобы наслаждаться им таким, каков он был. Но и таков, каков он был прелестен своими белокурыми кудрями, голубыми глазами и полными стройными ножками в туго натянутых чулках. Анна испытывала почти физическое наслаждение в ощущении его близости и ласки, и нравственное успокоение, когда встречала его простодушный, доверчивый и любящий взгляд и слышала его наивные вопросы. Анна достала подарки, которые посылали дети Долли, и рассказала сыну, какая в Москве есть девочка Таня, и как Таня это умеет читать и учит даже других детей. «Что же я хуже ее?» — спросил Сережа. «Для меня лучше всех на свете. Я это знаю», — сказал Сережа, улыбаясь. Еще Анна не успела напиться кофе, как доложили про графиню Лидию Ивановну. Графиня Лидия Ивановна была высокая, полная женщина с нездорово желтым цветом лица и прекрасными, задумчивыми черными глазами. Анна любила ее, но нынче она как будто в первый раз увидела ее со всеми ее недостатками. — Ну что, мой друг, снесли оливковую ветвь? — спросила графиня Лидия Ивановна, только что вошла в комнату. — Да, все это кончилось. — Но все это и было не так важно, как мы думали, — отвечала Анна. — Вообще моя свояченица слишком решительна. Но графиня Лидия Ивановна, всем до нее не касавшимся и интересовавшаяся, имела привычку никогда не слушать того, что ее интересовало. Она перебила Анну. «Да, много горя и зла на свете. А я так измучена нынче». «А что?» — спросила Анна, стараясь удержать улыбку. «Я начинаю уставать от напрасного ломания копий за правду и иногда совсем развинчиваюсь». «Дело сестричек» — это было филантропическое, религиозно-патриотическое учреждение. «Пошло бы прекрасно, но с этими господами ничего невозможно сделать», — прибавила графиня Лидия Ивановна с насмешливой покорностью судьбе. «Они ухватились за мысль, изуродовали ее, и потом обсуждают так мелко и ничтожно. 2-3 человека, ваш муж в том числе, понимают все значение этого дела, а другие только роняют. Вчера мне пишет Правдин». Правдин был известный панславист за границей, и графиня Лидия Ивановна рассказала содержание его письма.